Глава 4. Бомбовый круг. Я часто думаю о себе как о государстве, как об административном округе или, на худой конец, городе. Порой мне казалось, что когда я обдумывал ту или иную мысль или намечал линию поведения, мои чувства были сродни, скажем так, политическим поветрием. Я всегда считал, что люди голосуют за новое правительство не потому, что поддерживают его курс, а только из-за жажды новизны. Им кажется, что новое – это всегда лучшее. Да люди вообще тупые, но тут-то умственные способности и ни при чем. Это скорее дело настроения, минутные прихоти, нежели умение взвешивать за и против. И, по-моему, в голове у меня происходит что-то похожее. Иногда мои мысли, ну, никак не могут между собой договориться, да и чувства тоже. Не мозг, право слово, а целое народное собрание. Например, какая-то часть меня постоянно терзалась муками совести из-за убийства Пола, Блайта и Эсмеральды. Теперь та же самая часть не находила себе места из-за кроликов, мол, зря я с ними так. Остальные-то не виноваты, что один длинноухий паршивец спятил. Но я приравниваю мои терзания к оппозиции в парламенте или к независимой прессе. Совесть общества, конечно, своего рода тормоз, безусловно. Однако реальной власти у них никакой, даже в перспективе. Другая часть меня однозначно расистская. Скорее всего, потому что цветных я почти не встречал. Только читал о них в газетах или видел по телевизору. А там то и дело твердят об их угрожающей численности и придерживаются презумпции виновности. Эта часть по-прежнему довольно сильна, хотя я понимаю, что для расовой ненависти нет никаких разумных оснований. Когда я вижу в Портинелле цветных, скажем, покупающих сувениры или заходящих в кафе, то каждый раз надеюсь, что они у меня о чем-нибудь спросят, и я смогу проявить всю свою вежливость, доказать превосходство моего интеллекта над грубыми инстинктами или плодами воспитания. Впрочем, это только лишний раз подтверждает, что мстить кроликам было незачем. Мстить вообще незачем, даже в большом мире. По-моему, акции возмездия по отношению к людям, связанным с обидчиками отдаленно или в силу обстоятельств, нацелены лишь на то, чтобы принести радость мстителю. Это как со смертной казнью. Дело же не в том, чтобы другим неповадно было или прочей ерунде, а в том, чтобы получить удовольствие самому. Кролики хотя бы не узнают, что это Фрэнк Колдхейм обрушил на них свою карающую десницу, а вот у людей все иначе. Люди-то прекрасно понимают, что сотворили с ними злодеи, и в результате месть производит эффект, строго обратный ожидаемому. Она не столько подавляет сопротивление, сколько его стимулирует. Я-то хоть признаюсь, что стремлюсь возвыситься в собственных глазах, залечить уязвленную гордость и доставить себе удовольствие, а не спасти страну, восстановить попранную справедливость или почтить память павших. Так что какие-то части меня смотрели на обряд крещения новой рогатки как на пустую забаву и даже с некоторым презрением. Так интеллектуалы посмеиваются над религией, будучи в то же время не в силах отрицать ее влияние на народные массы. Согласно ритуалу, я помазал железные, резиновые и пластмассовые детали нового оружия своей кровью, мочой, ушной серой, соплями, пухом пупочным и творожком подноготным, затем в холостую выстрелил по бескрылой осе, изучавшей циферблат фабрики, а напоследок посадил себе синяк, что из сил вмазав резинкой по босой ноге. Какие-то части меня считали, что все это чушь собачья, но они были в крошечном меньшинстве». Большинство же не сомневалось, что такие вещи работают. Так я укрепляю силы, сливаюсь с тем, что мне принадлежит и где я нахожусь. И мне от этого хорошо. В одном из альбомов, которые хранятся у меня на чердаке, я отыскал детскую фотографию Пола и после церемонии написал имя новой рогатки на обороте карточки. Завернул в нее подшипник, укрепил неровный комочек изолентой. И спустился с чердака, вышел из дома в зябкую морось нового дня. Я отправился на север острова к старому стапелю, встал на его покореженный край, натянул резинку почти до предела и пульнул подшипник с фотографией далеко-далеко в море. Тот со свистом улетел, тяжело кувыркаясь в воздухе. Всплеска я не увидел. Пока никто не знает имени рогатки, Она в безопасности. Конечно, черной смерти это не помогло, но она погибла из-за моей ошибки, а сила моя столь велика, что когда я ошибаюсь, случай редкий, но не невозможный, даже те вещи, которым я обеспечил самую мощную защиту, становятся уязвимыми. И опять в этой моей голове государстве поднялось гневное возмущение. «Как я мог допустить подобную оплошность?» Я услышал свой твердый ответ. «Больше такого не повторится». Словно генерала, проигравшего битву или не удержавшего важный участок фронта, подвергли взысканию или отдавали под трибунал. Короче, я сделал для защиты новой рогатки все, что мог. Жаль, конечно, что происшествие на кроличьих угодьях стоило мне верного испытанного оружия, неоднократно покрывшего себя славой, а также значительной суммы из оборонного бюджета, но я решил, что может оно и к лучшему. Если бы не это испытание на прочность, та часть меня, которая просчиталась со злобным самцом, так, может, и не выявилась бы, так и оставалась бы неискорененной. А теперь бездарный или недальновидный генерал отправлен в отставку. Эрик возвращается, и не исключено, что мне понадобятся все мои силы, вся смекалка. Час был еще очень ранний, и хотя обычно туман с моросью меня расхолаживают, но после церемонии я был полон сил, уверенности в себе. Настроение в самый раз для пробежки, так что я оставил куртку возле столба, у которого стоял, когда Дикс привез известие, и надежно укрепил рогатку за поясом тренировочных штанов. Проверив, нет ли заломов на носках, я перешнуровал ботинки в расчете на беговое натяжение и неторопливой трусцой припустил к полосе плотного песка между валами водорослей, оставленных приливом. Дождик то моросил, то прекращался, сквозь облака и туман иногда проглядывал размытый красный диск солнца. С севера поддувало, и я бежал против ветра. Разгонялся я постепенно, шаг держал широкий, дыхание экономил, чтобы как следует разогреть ноги и подготовить легкие. Сжатые в кулаки руки ходили слаженно, ритмично, подавая вперед сперва одно, потом другое плечо. Я глубоко втягивал воздух, мягко отталкиваясь от песка. Достигнув речной дельты, перешел на бег с препятствиями, соразмеряя шаг с шириной ветвящихся ручейков. По ручейку на прыжок. Перепрыгнув через последний, я пригнул голову и ускорил темп. Макушкой и кулаками я таранил воздух, ногами загребал и отталкивался, загребал и отталкивался. Воздух жег бичом, растворенная в нем морось слабыми уколами. Легкие раздувались, сжимались, раздувались, сжимались. Под ногами вскипали фонтанчики песка и, описав дугу, опадали позади. Я задрал голову, подставляя горло ветру, как любовник, дождю, как жертва. Дыхание вырывалось со свистом. Легкость в голове, которую я начал ощущать какое-то время назад, благодаря избытку кислорода в крови, прошла. Дополнительная энергия передалась теперь мышцам. Я снова прибавил темп. Изломанная линия гнилых водорослей, плавника, пустых бутылок и жестяных банок замелькала еще быстрее. Казалось, я сплошной сгусток энергии. Нет, бусинка на ниточке, и меня неудержимо тянут, потянут за горло, за легкие, за ноги. Я держал ускорение сколько мог. Потом расслабился и перешел на обычный быстрый бег. По левую руку, словно трибуны ипподрома, проплывали дюны. Прямо по курсу виднелся бомбовый круг. Там я поверну или финиширую. Я снова пригнул голову и наддал газу, мысленно вопя истошным голосом, и беззвучный крик был, словно пресс, неумолимо опускающийся все ниже и ниже, чтобы выжать из моих ног последние усилия. Я летел над песками. Корпус пригнут под немыслимым углом, легкие готовы разорваться, ноги ходят как поршни. Еще мгновение, и я резко сбавил ход, перешел на трусцу. Ввалился на подкашивающихся ногах в бомбовый круг и рухнул на песок, замер среди камней, раскинув руки-ноги, тяжело дыша, глядя в серое небо и невидимую морось. Грудь вздымалась и опадала, сердце бешено колотилось о ребра, глухое гудение наполняло уши, все тело вибрировало, изудела. Мышцы ног словно одеревенели от напряжения. Я уронил голову на бок, впечатался щекой в прохладный влажный песок. Интересно, что чувствует человек, умирая? Бомбовый круг, отцовская увечная нога, трости, возможно, его нежелание покупать мне мотоцикл, свечи в черепе, орды мертвых мышей и хомяков. Всему этому виной Агнес, вторая жена отца и моя мать. Матери своей я не помню, потому что иначе бы я ее ненавидел. А так я ненавижу ее имя, саму идею матери. Это она позволила Стоувам забрать Эрика в Белфаст. Оторвать его от острова, от всего, что он знал. Они думали, что мой папа плохой отец, поскольку он одевал Эрика в девчоночье платье и ни в чем его не ограничивал. А мама позволила его забрать, поскольку вообще не любила детей, а Эрика особенно. Она полагала, что он как-то дурно влияет на ее карму. Не исключено, что именно нелюбовь к детям побудила ее бросить меня сразу после моего рождения и заставила вернуться в тот единственный раз, когда произошло роковое событие, когда она, ну, по крайней мере, отчасти, стала виновницей моей маленькой трагедии. То есть, в общем и целом, причин ненавидеть ее у меня более чем достаточно. И вот я лежал в бомбовом круге, где убил ее второго сына, и надеялся, что она тоже мертва. Назад я бежал легкой трусцой. Я весь лучился энергией и чувствовал себя даже лучше, чем в начале пробежки. И уже предвкушал, как выберусь вечером в город. Тяпну пивка, поболтаю с моим другом Джейми, оттянусь в Coldheim Arms под что-нибудь оглушительное, чумовое. Разок спринтанув, чтобы встряхнуть мозги, а заодно избавиться от засевшего в волосах песка, я снова расслабился и перешел на трусцу. Обрамляющие бомбовый круг камни всегда заставляют меня задуматься. Не был исключением и этот раз. Тем более, если учесть, как я там распластался, словно Христос какой-нибудь. Открытый небу, грезящий о смерти. Что ж, Полу, по крайней мере, не пришлось мучиться. С ним я поступил гуманно. А вот у Блайта было время понять, что происходит. Пока он скакал с воплями по змеиному парку, разъяренная гадюка снова и снова вонзала клыки в его обрубок. Да и малышка Эсмеральда, наверное, худо-бедно догадывалась, что ее ждет, когда ее медленно уносило ветром. «Когда я убил моего брата Пола, ему было 5 лет, мне 8. После того, как я при помощи гадюки вычел Блайта, прошло 2 года, прежде чем представился удобный случай избавиться от Пола. Против него лично я ничего не имел, но было очевидно, что он не жилец. Я понимал, что пока он жив, от пса я не освобожусь. Эрик, бедный, добрый, башковитый, но глупый Эрик думает, что я до сих пор не освободился. А я даже не могу ему объяснить, почему уверен в обратном. Мы с Полом вышли погулять по пляжу и двинулись в северном направлении. Был ясный осенний день после страшного ночного шторма, который сорвал черепицу с крыши дома и повалил дерево у старой овчарни. А на подвесном мосту даже лопнул один из тросов. Папа привлек Эрика к ремонтным работам, а Пола я увел на пляж, чтобы не путаться под ногами. Мы с Полом всегда хорошо ладили. Чуть не с самого его рождения я понимал, что он не жилец, и поэтому старался в меру сил скрасить его недолгое пребывание на этом свете, так что в итоге относился к нему гораздо лучше, чем большинство мальчишек относятся к своим младшим братьям. Выйдя к устью, мы сразу заметили, что ураган многое изменил. Река вздулась, образовалось множество новых притоков, глубоких канав, по которым стремительно неслась вода, подмывая песчаные берега. Перебраться на другую сторону мы сумели только у самого моря, на отливной отметке. Я держал Пола за руку. Он что-то напевал и сыпал обычными детскими вопросами. Например, почему буря не унесла всех птиц и почему море не выходит из берегов, при том, сколько воды несет река, да как быстро. Ни о чем дурном я и не помышлял. Мы неспешно брели по песку, с интересом разглядывая выброшенную морем всякую всячину. Пляж постепенно сходил на нет. Там, где раньше непрерывной золотой полосой простирался до самого горизонта песок, начинал теперь проглядывать камень. Его становилось больше и больше, пока, наконец, за дюнами не открылся сплошной каменный берег. За ночь штормом смыло весь песок на огромном участке, почти от самой реки и до тех дальних мест, которым я еще не придумал названий, которых, собственно, толком и не знал. Зрелище было впечатляющее, поначалу даже немного пугающее, исключительно масштабом перемен, и я побаивался, не может ли что-нибудь подобное произойти с центральной частью острова. Но я помнил, как папа рассказывал, что в прошлом такое тоже случалось, и песок потом всегда возвращался за несколько месяцев, а то и недель. Полу все очень нравилось, он весело прыгал с валуна на валун и швырял камешки в отливные лужи. Лужи между камнями были для него в новинку. Мы двигались дальше по пустынному берегу, изучая дары моря, и, наконец, подошли к ржавому, сходящему на конус цилиндру. Издали мне показалось, что это либо бак для воды, либо наполовину засыпанное песком каноэ. Цилиндр криво торчал из песка, возвышаясь метра на полтора. Я буравил его взглядом, а пол тем временем шлепал по лужицам, пытаясь ловить не ушедшую с отливом рыбу. Я коснулся железного бока и ощутил непонятную силу, спокойствие. Потом отступил, как следует пригляделся и, наконец, понял, что это такое. Я прикинул, какой величины та часть, которая находится под песком. А была это авиабомба стабилизатором к низу. Я осторожно приблизился к бомбе и погладил ее, шепча ласковые слова. Ржаво-рыжая махина с черными разводами пованивала сыростью и отбрасывала длинную тень. Проследовав до конца тени, я уткнулся взглядом в крошку пола. Тот самозабвенно плескался между камнями и колотил по воде плоским куском плавника, чуть ли не с него ростом. Я улыбнулся и подозвал его. «Видишь?» — спросил я, указав на бомбу. Вопрос был риторический. Пол, вытаращив глазенки, кивнул. «Это колокол», — пояснил я. «Как в городе на церкви. Это они трезвонят по воскресеньям». «А, сразу после завтрака, да, Фрэнк?» «Что-что?» «Звон! В воскресенье! Сразу после завтрака!» Пол легонько стукнул меня по колену пухлой ладошкой. «Правильно!» кивнул я. «Это колокола звонят. Колокол — это такая большая железная штуковина, а в ней сидит звон. И его выпускают каждое воскресенье после завтрака. Вот что это такое». «Завтрак?» — Пол глянул на меня в недоумении, наморщив бровки. «Нет, колокол!» — терпеливо покачал я головой. «Ка это колокол?» — проговорил Пол, задумчиво кивая и глядя на ржавый цилиндр. Наверное, вспоминал старый букварь. Он был способный мальчуган. Папа рассчитывал в положенный срок отдать его в нормальную школу и заранее начал учить его азбуке. «Верно. А этот здоровый колокол, наверное, смыло с корабля. А может, он сам откуда-нибудь упал. Знаешь что? Давай я сейчас заберусь вон на ту дюну, а ты изо всех сил стукнешь по нему палкой и посмотрим, услышу я или нет. Ну как, попробуем?» «Только это будет очень громко. Вдруг ты испугаешься?» Я пригнулся. Наши лица оказались вровень. Он с силой помотал головой и тюкнул меня в нос своим носиком. «Не испугаюсь!» — выкрикнул он. «Я...» Он вскинул над головой деревяху и метнулся к бомбе. Я еле успел его поймать. «Рано!» — сказал я. «Подожди, пока я отойду. Это старый колокол. В нем, наверное, один единственный звон и остался. Не хочешь же ты растратить его попусту?» Пол вился угрём, всем своим видом показывая, что готов растратить попусту что угодно, только бы в конце концов ему дали звездануть доской по колоколу. «Хорошо», — вздохнул он и перестал сопротивляться. Я его отпустил. «А можно я вдаю со всей силы?» «Со всей. Как только я махну, вон с той дюны. Договорились?» «Можно потренироваться?» «Тренируйся на песке». «А на лужах?» «Можно и на лужах. Хорошая мысль». «И на этой?» Он показал концом деревяхи на круглую лужу вокруг бомбы. «На этой нельзя, а то колокол может обидеться». Он нахмурился. «А колокола обижаются?» А как же? Все, я пошел. Бей изо всей силы, а я буду слушать изо всей силы, хорошо? Хорошо, Фрэнк. Только не бей, пока я не махну. Обещаешь? Обещаю, кивнул он. Вот и молодец, я мигом. Я развернулся и трусцой побежал к дюнам. В спине как-то странно свербило. На бегу я периодически озирался, нет ли кого поблизости. Нет, все чисто. Лишь чайки кружат в небе на фоне редких взлохмаченных облаков. Оборачиваясь, я видел Пола. Не отходя от бомбы, тот изо всех сил молотил доской по песку, ухватив ее обеими руками, подпрыгивая при каждом ударе и радостно визжа. Я ускорил темп. Камень под ногами сменился плотным влажным песком, а за приливной линией – сухим золотистым. Наконец я вскарабкался по травянистому склону на гребень ближайшей дюны. Крошечная фигурка Пола терялась на фоне поблескивающих от солнца луж и мокрого песка в тени косого железного конуса. Я выпрямился в полный рост, дождался, пока Пол меня заметит, огляделся напоследок, помахал вскинутыми над головой руками и упал ничком. Пока я лежал там и ждал, до меня вдруг дошло, что я не сказал Полу, в каком месте надо бить по бомбе. Ничего не происходило, и пучина уныния засасывала меня все глубже и глубже. Я вздохнул и приподнял голову. Пол казался крошечной марионеткой, дергающейся на невидимых нитях. Он вскидывал деревяху над головой и методично лупил бомбу по боку. Сквозь шорох ветра в траве до меня доносились его радостные вопли. «Вот черт!» – прошептал я, и в этот момент Пол, мельком взглянув в мою сторону, принялся обрабатывать носовую часть бомбы. После первого удара я отнял руку от подбородка и хотел было пригнуться, как вдруг Пол, бомба, кольцо воды и все вокруг метров на 20 исчезло в высоко взметнувшемся столбе песка, пара и каменных осколков, озаренном в ослепительно краткий первый миг вспышкой сдетонировавшей взрывчатки. Когда фонтан грязи и осколков стал опадать, до меня докатилась ударная волна. Я смутно уловил сухой шорох песка, посыпавшегося по склонам соседних дюн. Затем в уши ударил грохот. Оглушительный щелчок бича с последующим громовым раскатом. Расходясь от эпицентра взрыва, постепенно расширяющимся кругом, внизу вскипали фонтанчики песка. Это падали каменные осколки и прочая грязь. Ветер трепал и уносил к морю песчано-газовый столб, в тени которого полоска берега стала совсем темной, а под самим столбом образовалась туманная пелена, как под грозовой тучей, готовой вот-вот пролиться дождем. Наконец стал виден кратер. Я сбежал по склону дюны и остановился в полусотни метров от еще дымящегося кратера. К разбросанным вокруг ошметкам я не присматривался, глядел на них краем глаза, желая и в то же время не желая увидеть окровавленные куски мяса или клочья одежды. От холмов за городом покатилось протяжное неуверенное эхо. Кратер окаймляли гигантские каменные зубцы, выдранные из скрытого под песком скального основания, щербато торчали в кривь и в кость. Глядя вслед дымному облачку, я подождал, пока оно не развеется над заливом, а потом со всех ног побежал к дому. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это была 500-килограммовая немецкая бомба, выброшенная подбитым Хейнкелем 111, который пытался вернуться на аэродром в Норвегии после неудачного налета на близлежащую базу гидропланов. Иногда я тешу себя мыслью, что подбила его зенитка из нашего бункера. Пилот лег на обратный курс и поспешил избавиться от бомбовой нагрузки. Отдельные зубья этих каменных глыб по-прежнему высовываются из давно вернувшегося песка. Они-то и образуют бомбовый круг. Самый достойный памятник бедняге Полу. Богохульное каменное кольцо, где играют тени. Мне снова повезло. Никто ничего не видел. Да никому бы и в голову не пришло меня заподозрить. На этот раз я был раздавлен горем, терзался чувством вины, и Эрику приходилось возиться со мной, пока я играл эту роль. Безукоризненно играл, скажу без лишней скромности. Мне не нравилось обманывать Эрика, но я понимал, что это необходимо. Я не мог сказать ему правду. Он ведь никогда не понял бы, зачем я это сделал. Он бы страшно испугался и, скорее всего, перестал бы со мной дружить. Так что мне пришлось изображать убитого горем ребенка, во всем винящего одного себя. А Эрик должен был меня утешать, пока папа предавался своим мрачным раздумьям. На самом деле, мне не понравилось, как Дикс выспрашивал меня о происшедшем, и я даже сначала подумал, что он догадывается, но, похоже, мои ответы его удовлетворили. Мешало, что я должен был называть папу дядей, а Эрика с Полом кузенами. Так отец надеялся сбить Дикса с толку, если тот начнет наводить справки и выяснить, что по документам меня не существует. Легенда гласила, что я сирота, сын давно умершего папиного брата, что на острове я бываю длительными наездами и что родственники передают меня с рук на руки, пока решается моя судьба. Как бы то ни было, все прошло удачно. И даже море в кои-то веки мне подыграло. Почти сразу после взрыва начался прилив, и за час с небольшим до того, как из города прибыл Дикс осмотреть место происшествия, скрыл все улики, которые я мог оставить. Когда я вернулся, в доме была миссис Клэмп. Она прислонила свой старый дорожный велосипед к кухонному столу и разгружала большую плетеную корзину, укрепленную на переднем багажнике. Набивала наш буфет, холодильник и морозилку, добытые в городе провизией. «Доброе утро, миссис Клэмп», — вежливо поздоровался я, входя в кухню. Миссис Клэмп, очень старенькая, совсем крохотная, развернулась ко мне. «А, так это ты!» — проговорила она, оглядев меня с ног до головы и снова зарылась в корзину. Извлекла обеими руками длинные газетные свертки, прошаркала к морозилке, забралась на приставленный рядом табурет, развернула газету и выгрузила несколько упаковок моих бифбургеров. При этом она залезала в морозилку чуть ли не с головой, и я подумал, как легко было бы... Я встряхнулся и отогнал идиотскую мысль. Уселся за стол и принялся наблюдать процесс разгрузки-загрузки. «Как поживаете, миссис Клэмп?» — поинтересовался я. «Кто? Я? Неплохо, неплохо», — сказала миссис Клэмп, вскинув голову и слезла с табурета. Сгребла в охапку следующую порцию бургеров и двинулась в обратный рейс к морозилке. Я подумал... Уж не грозит ли ей обморожение? На едва заметных усиках старушки, кажется, поблескивали кристаллики льда. «Ну, вы сегодня и нагрузились, миссис Клэмп. Так ведь и с велосипеда упасть недолго». «Мне упасть? Скажете тоже». И она снова вскинула голову и зашагала к раковине. Подошла, приподнялась на цыпочки, пустила горячую воду, ополоснула руки, вытерла их о клетчатый передник и достала из корзины упаковку сыра. «Может, чашечку чая?» «Мне? Нет!» Сказала миссис Клэмп, вздернув голову уже в морозилке и едва не задела макушкой ванночку для льда. «Ну, нет так нет». Она опять ополоснула руки. А когда начала отделять салат-латук от шпината, я извинился и поднялся к себе в комнату. Традиционный субботний ленч. Рыба с картошкой с нашего огорода. Миссис Клэмп сидела на моем месте напротив папы, и это тоже вошло в традицию. Я сидел сбоку, спиной к раковине, и выкладывал из рыбьих костей на тарелке весьма выразительный узор, а папа и миссис Клэмп обменивались самыми формальными, если не сказать ритуальными любезностями. Из костей мертвой рыбы я составил человеческий скелет и полил его кетчупом для пущей натуральности. «Еще чаю, мистер Колдхейм», — предложила миссис Клэмп. «Нет, миссис Клэмп, спасибо», — ответил папа. «А тебе, Фрэнсис?» — спросила миссис Клэмп у меня. «Нет, спасибо», — ответил я. «Горошина вполне сгодится для позеленевшего черепа. Я приделал скелету череп. Папа и миссис Клэмп гудели о том, о сём». «Я слышала, приезжал констебль», — протянула миссис Клэмп и вежливо кашлянула. «Неужели?» — проговорил папа и закинул в рот столько рыбы с картошкой, что по меньшей мере на минуту был вынужден воздержаться от беседы. Миссис Клэмп уставилась на свою пересоленную рыбу, покивала ей и отхлебнула чая. Я замурлыкал себе под нос, и папа метнул на меня гневный взгляд, продолжая работать челюстями. Те ворочались, будто сцепившиеся борцы тяжеловеса. На этом тема была закрыта.